Сталинград и Курск – две решающие победы СССР. Однако основной удар германская армия предприняла в направлении Волги, где целью номер один был Сталинград. Пользуясь своим превосходством, прежде всего в воздухе, немецкие войска при поддержке румынских и итальянских частей продолжили наступление в июле и августе, атакуя одновременно с юго-запада и северо-запада. 23 августа 6-я армия фон Паулюса вышла к Волге с северо-запада, получив возможность держать Сталинград под своим огнем. В этой критической ситуации потеря города позволила бы немцам прочно закрепиться по линии Волги. Для руководства и координации действий в Сталинград был направлен Жуков, назначенный заместителем верховного главнокомандующего. Таким образом, впервые военный стал вторым лицом в государстве. Это выдвижение, вполне вероятно, было связано с летними поражениями, которые еще раз показали некомпетентность политических комиссаров типа Мехлиса, часто приводившую к грубым промахам и ставившую военное командование в трудное положение. 9 октября институт политических комиссаров в армии был упразднен и восстановлено единоначалие. 12 октября немцы начали операцию, которая, как они надеялись, должна была стать решающим штурмом Сталинграда. Развернувшиеся бои, однако, продолжались несколько месяцев. Сражения шли за каждый дом, за каждый заводской цех, сначала в окраинных кварталах, затем в центральной и южной частях города. В ноябре в центральной части города линия фронта проходила менее чем в 2 километрах от Волги. 15 октября немцы вышли к реке с юга, потеряв 70 тысяч человек и не располагая уже превосходством в танках и самолетах. Через 3 дня немецкое командование было вынуждено дать своим войскам приказ до прихода подкреплений перейти к обороне. Теперь уже советские войска имели очевидное превосходство в артиллерии и танках, большая часть которых была сконцентрирована в бронетанковых частях. Очень растянутые коммуникации немецких войск, как и в декабре 41-го под Москвой, затрудняли организацию связей и снабжения. Разработанный Жуковым план разгрома немецких войск учитывал непрочность их позиций между Доном и Волгой, тогда как советские войска удерживали стратегические высоты и плацдармы на южном берегу Дона. Он предусматривал использование сил 3 фронтов – юго-западного, сталинградского и донского – для окружения немецких армий между Волгой и Доном. В соответствии с планом «Уран» 19 ноября, полностью использовав эффект внезапности, советские войска начали наступление. Прорвав 23 ноября позиции гитлеровцев, они взяли в кольцо 6-ю и часть 4-й танковой армии общей численностью 330 тысяч солдат и офицеров. С 12 по 19 декабря было остановлено наступление армейской группы Гота, пытавшиеся в районе Котельникова разорвать кольцо окружения. После отказа фон Паулюса от капитуляции началось уничтожение немецких войск, деморализованных и измученных голодом и холодом. Несмотря на запрет Гитлера 2 февраля 1943 года, 100 тысяч из 330 тысяч окруженных сдались в плен, остальные погибли. В общей сложности несколько месяцев Сталинградской битвы стоили государствам оси 800 тысяч человек. Разгром немцев под Сталинградом воодушевил советских людей на фронте и в тылу, укрепил престиж военного командования и политического руководства, а также личный авторитет Сталина, поспешившего присвоить значительную часть воинской славы. Весь пропагандистский аппарат был мобилизован для прославления организаторского гения Сталина и партии, проявленного в победе, одержанной в городе, носящем имя вождя. Победа советских войск под Сталинградом быстро переросла в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа, где германские армии, чтобы не быть в свою очередь окруженными, отошли на 600 километров к западу от Ростова, освобожденного 14 февраля. В течение месяца советским войскам удалось вернуть Воронеж, Курск, Белгород, Харьков и большую часть Донбасса. Освобождение 17 января Шлиссельбурга позволило создать 10-километровый коридор, разорвавший блокаду Ленинграда, за время которой погибло 800 тысяч человек, в основном от голода и истощения. Войска Западного фронта подошли к Смоленску. Несмотря на тяжелые поражения в марте 43 года, германское верховное командование решила вновь овладеть инициативой. Эта цель должна была быть достигнута уничтожением Курского выступа Советско-германского фронта, для чего было сконцентрировано 50 дивизий, 2000 танков, половина всех имевшихся у вермахта, 900 самолетов. Численность войск, сосредоточенных на этом участке фронта, составляла 900 тысяч человек. Длительная подготовка к операции, названной «Цитадель», позволила советской стороне создать мощную оборонительную систему и сосредоточить превосходящие силы. 1 330 000 человек, 3600 танков, 2400 самолетов. На рассвете 5 июля началась Курская битва. В ходе ее немцы потерпели сокрушительное поражение в крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны под Прохоровкой, недалеко от Курска, где на небольшом пространстве в бой с обеих сторон вступило 1500 боевых машин. 23 июля немецкое наступление было остановлено на всем фронте, а 3 августа советские войска перешли в контрнаступление по линии Орел-Курск-Белгород. Курская битва, в которой были уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, вооруженные танками самых современных моделей «Тигр», «Пантера», ознаменовала коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удавалось овладеть стратегической инициативой до конца войны.